Потом сказал Александр Владимирович, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что, наконец, если здраво рассудить, их выгоды и наши выгоды все едино. Им хорошо, нам хорошо, им худо, нам худо. И что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков. И пошел. Да ведь, как говорил, за душу так и забирает. Дворяне-то все носы повесили. Я сам ей-ей чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает. А чем кончилось? Сам 4 десятин мохового болота не уступил и продать не захотел. Говорит, я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу с усовершенствованиями. Я, говорит, уж это место выбрал. У меня на этот счет свои соображения. И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимировича, Карасиков Антон, поскупился королевскому приказчику 100 рублев ассигнациями взнести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирович до сих пор себя правым почитает и все о суконной фабрике толкует, только к осушке болота не приступает. А как он в своем имении распоряжается? Все новые порядки вводит. Мужики не хвалят, да их слушать нечего. Хорошо поступает Александр Владимирович. Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины. Я другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что мое за хозяйство? Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону, и то слава Богу. Молодые господа прежних порядков не любят, я их хвалю. Пора за ум взяться. Только вот что горе. Молодые господа больно мудрят. С мужиком как с куклой поступают. Повертят, поломают, да и бросят. И приказчик, крепостной человек, или управитель из немецких уроженцев опять крестьянина в лапы заберет. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал, вот, мол, как надо распоряжаться. Чем же это кончится? Неужто ж я так и умру, и новых порядков не увижу? Что за притча? Старое вымерло, а молодое не нарождается. Я не знал, что отвечать Овсянникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса. А слыхали про Василия Николаевича Любозвонова? Нет, не слыхал. Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я и речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаевич. Смотрят мужики, что за диво.